Глава 23. Все уже заканчивали сборы, и я был готов открыть дверцу в общежитие. Вот только в груди что-то резко кольнуло. Сердце забилось как сумасшедшее и стало тяжелее дышать. На все мое тело, едва не сбив с ног, навалилась небывалая слабость. Голову повело, и я оперся на стену дома, чувствуя, что теряю контроль над способностями и ману. Однако даже притронуться к кристаллу маны я был не в силах и сосредоточил все свои возможности на том, чтобы не упасть. «Дима, что с тобой? Твой глаз!» Схватилась за рот, прикрыв его ладошкой Арин, стоящая рядом. Я тут же активировал маску. «Норма». Едва выдавил я, и сознание начало ускользать. «Лю, спаси! Помоги! Умоляю тебя!» Странный голос в голове заменил мои собственные мысли. Перед глазами вдруг появились странные черно-белые образы. Двор, деревянная дверь с облезлой краской и горящие внутри него свечи. «Душой своей заклинаю! Помоги и спаси!» Я жадно втягивал воздух, как рыба, выброшенная на берег. Но в себя все-таки пришел. Рядом все еще стояла Арин, выглядящая так, будто узрела свой самый жуткий кошмар. Я тяжело дышал, но звуки окружающего меня города постепенно восстанавливались, окраски насыщались и возвращались. А вот детский девичий голосок, умоляющий меня секунду назад, затухал, исчезал и развеивался, теряя силу. «Дим, что это сейчас было?» «Что? Ты видела?» «Ты словно стал кем-то... чем-то... Я такого... Тяжело объяснить, но я испугалась. Давящее что-то... Я такое испытывала, когда впервые в домене своей богини оказалась. Я... Спаси!» «Да где ты?» «Дим!» Я не находил себе места, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, откуда доносится этот голос, обнуливший меня в один момент. «Парение!» Взлетаю над городом и разглядываю его с высоты. Со стороны Холмогория ко мне идет странное тепло. Мимолетное, практически незаметное. Я даже не до конца уверен. Быть может, это играет воображение? Рядом оказался Аракхи, что тоже удивленно на меня уставился. Странное чувство тревоги все нарастало, а вместе с ним во мне закипали злость и непонимание на внезапно свалившуюся непонятную угрозу. Разогнал божественность и активировал зрение, способное увидеть больше, нежели простому смертному, но понял, что дело бесполезное. Тысячи нитей тянулись от меня во все уголки Холмогорья. «Один, что я ищу?» Рука сама нащупала половину рунной таблички скандинавского бога, и она засияла. Стоило только моей немного восстановившейся мане влиться внутрь. Душу, как из тела, выбросила, унося к небесам. Откуда я увидел безграничный горизонт и мерцающую звезду далеко за прибрежным лесом, огибающим порта. Я потянулся туда душой и очутился над небольшой деревушкой. С виду обычная старая-престарая человеческая деревня, обнесенная свежим чистоколом. Но что-то в ней было не так. На улице и в окрестностях ни одной живой души. Ни человека, ни домашнего животного, ни птицы. Я переместился к этой деревушке и принялся искать нужную мне хату. И стоило только найти похожий двор, как что-то мощное не дало мне находиться здесь дальше. Оно оттолкнуло меня, отправив сперва в небеса, а затем и обратно в тело. Мана снова была на нуле. Так что, когда я открыл глаз, то моментально отправился вниз, прямиком на мощенную камнем улицу. Аракхи попытался было схватить меня, но спохватился слишком поздно. Впрочем, я очень живучий и крепкий. Падение с 30 метров не убьет. «Получена травма. Растяжение коленного сустава». «В жопу!» — отмахнулся я, понимая, что уже через минуту или две оно заживет даже без зелий. «Дима, стой! Что за хрень?» «Мне нужно идти». «Куда?» «Не знаю. В деревню какую-то». «Зачем? Я с тобой». «Нет, закончи сборы. Я быстро. Туда и обратно. Да и это касается только меня». Я немного побаивался, что информация о моих способностях, возможностях и силе раскроется, а вместе с ним станут известны и другие подробности моего интересного положения с тикающим таймером. Незачем им лишний раз за меня переживать. Когда настанет время помирать, тогда и сообщу. Вокруг и так забот хватает. «Внимание! Получено персональное задание — спасение страждущих. Найдите молящихся вам релокантов и разберитесь с их проблемой. Награда вариативна. Ограничение по времени. Пока живы релоканты. Штраф за провал. Вариативно». Развернувшись, я побрел к ближайшей парковке и пригласил Аракхи приземлиться. Забрался на его загривок и полетел, указывая примерное направление. Летели кружа и выискивая похожий рельеф. Оттого не слишком быстро, не так, как хотелось бы. Час полета. Второй. Когда впереди уже замаячила на горизонте пустошь, я, наконец, увидел нужную деревню. Мана в полном порядке. Организм восстановился. Странные призывы исчезли. Ладно, пора заходить на посадку. Пожалуй, прямо перед входом и остановимся. Ворота были закрыты, но никого из стражей рядом не было. Я удивился и без особого труда отодвинул в сторону автомобильные ворота, перекрывшие вход в деревню. «Да, тихо как-то», — прошептал птицу, и мы не спеша вошли внутрь. Я полностью сосредоточился, следя за всем вокруг, но деревня словно вымерла. Медленно следуя по узкой деревенской улочке, я шаг за шагом продвигался внутрь. Посмотрел в одну из хат и никого не заметил. Вторая. А там уже кто-то был. Тихо вошел внутрь и удивился, глядя на лежащую, практически бьющуюся в конвульсиях и часто дышащую женщину. Худая, словно высушенная, с темными венами по всему телу. Она больше напоминала живую мумию. Что с ней? Чем она болеет? Изольда Грачева. Уровень 6. Очков жизни 21%. Статус нейтрален. Не опасен. Аккуратно влил несчастный в горло зелье лечения, но оно восстановило проценты здоровья всего на мгновение, после чего те вновь рухнули до исходных 21. «Странно». Заглянул в открытую дверь своим огромным клювом птиц. «Пойдем дальше. Непонятная болезнь какая-то». Все так же медленно мы двигались дальше, пока не дошли до перекрестка. Дальше начиналась вторая половина деревни. Именно там стоял нужный мне дом. Оказавшись у калитки, я потянул ее на себя, и старое проржавевшее железо заскрежетало на всю округу. Но ничего так и не произошло. Тишина. Мертвая тишина. Стоило шагнуть к двери, как она медленно приоткрылась. Тощий, щуплый мальчуган лет 8, а может и 10. Из-за худобы было совершенно непонятно, сколько ему лет. «Дядя, кто вы?» Я задумался, глядя на эти тусклые и уставшие детские глаза. Такие большие темные круги под глазами. «Я друг. Меня звали. И я пришел». «Я вас не звал. Лучше уходите, пока не заболели». Начал он закрывать дверь. «А сестра? У тебя ведь есть сестра?» Поспешно спросил я, боясь даже притронуться к двери и что-нибудь сломать парнишке из-за своей силы. «Откуда вы знаете? Но она точно не могла позвать вас. Она немая». «Стой! Она меня звала не голосом. Она... Что у вас случилось? Я своего рода врач. Могу помочь». Мальчишка в нерешительности замер, а потом без тени страха посмотрел на стоящего за моей спиной Аракхи. «Вам лучше прогнать или убить свою птицу, пока не поздно». «Не переживай, он сильный и живучий. Ему все нипочем». «Как хотите. Все животные сходили с ума. Я предупреждал». Не стал спорить мальчуган, будто уже смирившись с судьбой. Никогда не видел настолько меланхоличных и безразличных детей. «Входите». Пригласил он меня, и я пригнулся, входя в маленькую небогатую хату, ставшую домом для этой семьи. «Как тебя зовут?» «Витя. Сестра в комнате с родителями. Молится». Я проследовал за ним и мельком глянул в сторону кухни, где стояла огромная кастрюля со сваренной кашей и куча контейнеров для еды, куда она частично уже была упакована. «А где все взрослые?» «Болеют». «И ты заботишься о них, готовя еду?» — уточнил я. «Вместе с сестрой. Раньше еще Дина и Зураб были. Они постарше и научили нас готовить, но они сбежали, когда устали». «А вы?» «Сестра отказалась уходить. Я же не могу ее бросить. Многие взрослые умерли. Вчера трое. Сегодня с утра баба Нина. Не знаю, кто следующий. Возможно, когда я понесу еду и начну их кормить, еще кто-то умрет». «Я видел на дверях белый круг». Вспомнил я странность, что смутило меня еще на входе в деревню. «Да, это значит, что в доме больше нет живых». Я тяжело вздохнул, представляя, во что превратилась жизнь этих детей. «А взрослые не заходят в деревню? Путешественники? Такие, как я?» «Нет. Я видел одних 2 дня назад. Шли группой. Прошли в 3 метрах от забора, а так его и не заметили. Хотя я кричал. Прокляты мы». «Ну, это мы еще посмотрим». Я шагнул в комнату к родителям, у кровати которых склонилась девочка, оказавшаяся чуть старше своего брата. «Эй, малышка, ты звала меня? Я пришел». Она оторвала свои заплаканные глаза от кровати и повернула голову. На ее лице расцвела блаженная улыбка, и бедняжка зашаталась, едва ли не падая. Я подскочил и схватил ее, не давая удариться. «Так, ну и что мне делать дальше?» Надо понять, что это за проклятие. Посадил девочку на стул и подошел к взрослым, осматривая их статусы. У матери 23% здоровья, у отца 18%. Влил по зелью, и здоровье сперва подскочило вверх, а затем, как я и предполагал, упало вниз. Внезапно закричала девочка и схватилась за голову. «Прекратите! Вы делаете ей больно!» Подбежал ее брат, и я удивленно посмотрел на нее и на бутылку от зелья в моих руках. «Тони Высокого. Уровень 10. Очков жизни 94%. Статус — союзник. Верующая. Не опасно». «Верующая?» Я удивился. Очки ее жизни тоже просели в сравнении с базовыми показателями, которые я видел у нее до этого. «Значит, когда я лечу людей, по крайней мере ее родителей, она получает урон? Что за хрень?» «Дети, когда это все началось? Что-то случилось?» Говорить Витя хотел не слишком, но все же рассказал. Жила и жила их деревня, развивалась, работала. 10 дней назад к ним прибился новенький. Поработал один день, а потом исчез. А вместе с ним и какая-то женщина. Их начали искать. Мало ли звери да монстры какие напали. И нашли. Ее, всю изувеченную и едва живую. И его, всего перемазанного в ее крови и счастливо улыбающегося. Там же на месте его и забили. А он все смеялся и кричал что-то. Спасти девушку не смогли и похоронили, а вот тело ублюдка сожгли. Все думали, что на этом кошмар закончится, но на следующий день те, кто сжигал тело, заболели и свалились. Постепенно болезнь разнеслась по всему поселку, по всей деревне. Не болели одни только дети. Тогда же в их деревню и перестали заглядывать странники. Выслушав мальчугана, я сосредоточился и прикрыл глаза, настраиваясь. А когда открыл, то внимательно осмотрел каждый поток из густок маны, витавший в доме и деревне. Ого! К моему удивлению, над девочкой возвышался такой вихрь, какой над крайне мощным магом редко встретишь. В этот же момент я присмотрелся и заметил божественную отметку на ее шее, свидетельствующую об избрании ее каким-то богом нашего пантеона. Да, я его точно где-то видел, хоть и не очень хорошо запомнил, кому он принадлежит. Афина? Или еще кто-то из богинь? По полу стелилась мана, что странно двигалась от родителей к девочке, как туман. А уже дальше... «Так, а это еще что за хрень?» Закричал во дворе мой верный соратник, и я пулей оказался за порогом, выискивая взглядом врага. «Где враг?» Мана все так же медленно кружилась в воздухе, но вся та энергия, что была на земле, неестественно двигалась, как в танце. Удар молнии стал неожиданностью и нанес столько урона, что активировался первый из щитов, что тут же разросся в ширину. «Ты что творишь? Арахи, приди в себя!» Продолжал злобно фыркать король неба, смотря на меня, как на кусок мяса, капая слюной и раскрывая клюв. Красные глаза моего крылатого товарища дали понять, с ним явно что-то не в порядке. Он тут же принялся меня атаковать, а первое, что я сделал, это сместился в сторону дома, дабы его не задело. «В себя приди!» Я активировал все, что только у меня было, и разлил вокруг доминирующую ауру. Но это только усугубило ситуацию, разозлив взбесившегося птица. Видимо, пришло время для жестких мер. И, дабы не разрушить деревню, я ускорился и пошел в рукопашную атаку, попутно разгоняя божественность и направляя ее в целый глаз. «Да не рыпайся ты!» Сжимал я шею воробушка, болтаясь в воздухе, когда он попытался взлететь. Вихри маны над ним исказились, и стало понятно, что птиц готовится применить какую-то свою очередную способность, и я аккуратно, но сильно стукнул его по голове. «Вы нанесли критический удар, 66 урона. Нанесена травма, легкое сотрясение головного мозга». «С первого раза повезло», — удивился я, начиная падать вместе с птицем. Пернатый вдогонку ко всему еще и сознание потерял. «И хорошо, что повезло. Духовным ударом награждать друга не хотелось. Активация парения позволила смягчить приземление со столь тяжелым грузом. Ну и я, удивленный, поднялся у самых ворот, где мы свалились». «Вот ведь паскудство!» Выпрямился и окинул поселение новым, куда более серьезным взглядом, наполненным божественностью. «Неудивительно, что люди дохнут». Накрытый сплошным куполом поселок, помимо домов, имел внутри еще одну вещь, невидимую для простого взгляда. Более того, даже опытный маг смог бы заметить только вот эти странные завихрения маны. А между тем, вся она была покрыта странными энергетическими корнями, полными гнойников и других мерзких ран. Подобно опухоли, они двигались и, как ленивые змеи, ползли, перекачивая нечто внутри своих уродливых, покрытых полупрозрачной желтоватой слизью, корней. Из каждого дома, обвитого этими кишками, вытягивались жизненные силы людей. И все они текли в одну и ту же сторону, прямиком к перекрестку, расположенному в центре деревни. И посередине этого перекрестка внезапно оказалась дыра, куда стягивались все эти не то кишки, не то корни. Да уж, зрелище не из приятных. Из одного дома что-то вдруг выстрелило вверх, зависло над крышей белым облаком и отправилось в небеса. Медленно и лениво, будто так и не смирившись с необходимостью покидать этот мир. Я ощутил странное чувство. На меня как будто кто-то смотрел. Движение же этих уродливых невидимых корней из того дома прекратилось. И я сложил пазл. И еще одна душа покинула этот мир. «Арахи, что это за гадость волочиться от тебя к этому перекрестку?» Я вытянул руку и призвал свой клинок, мощным ударом обрушив его на землю и перерубив нечто вроде пуповины, тянувшейся к моему другу. Быстро схватил птицу и потянул его за пределы деревни, надеясь, что с ним все будет хорошо. Даже влил 4 обычных зелья здоровья, компенсируя ущерб от травмы. Стоило войти обратно в деревню, как со всех сторон раздался мерзкий смех, и невидимый враг попытался вывести меня из себя. «Это ты зря, мразь. Ведь я уже понял, какую именно гадость встретил, и что именно сотворила девочка. Простая немая девочка, лет 12. Даже в таком слабом теле может скрываться душа героя». «Ну что, ты сам выйдешь или мне тебя поискать?» «Думаешь, что сможешь убить меня, полубог? В моем царстве? Здесь даже боги будут осторожны. Впрочем, я дам тебе один шанс». Мерзкая трехметровая рожа с короткими руками и ногами выглянула из-за одного дома, противно ухмыляясь и хихикая. «Для тропа ты слишком много болтаешь, уродец!» — взмахнул я клинком, снимая с себя ограничители, сдерживающие мою ярость. «Тем более на моей земле и с моими людьми!» Демонический дух маньяка скрылся за дом и исчез, возникая уже в новом месте, после чего схватил кирпичи у сарая и запустил ими в меня. «Этот гад может всю деревню разрушить. Надо бы побыстрее его упокоить». «Это мой дом! Это мой домен! Тебе никогда не поймать меня в нем! Я провел ритуал! Я неуязвим! Я неуловим! Ты знай поражение, глупыш!» Верещал демон, раз за разом телепортируясь и прячась за хатками с живыми людьми. Его противная рожа спитого алкоголика была размером с целый этаж и имела маленькие корявые ручки и ножки. Впрочем, когда ему надо было дотянуться до чего-нибудь, его бескостные, словно надувные руки, удлинялись и хватали то, что он желал. Я же, словно ураган, носился от двора к двору, надеясь хотя бы раз задеть его мечом. Но исчезал он быстрее, чем лопается мыльный пузырь. Пляска под его мерзкий смех продолжалась минута за минутой. Я использовал почти весь свой арсенал, но так ни разу и не зацепил его. А затем ублюдок осмелел и телепортировался ко мне за спину, дерзко толкнув меня. Играется падла, как с ребенком. «Еще не устал? Я так могу хоть везде скакать. Но давай я подскажу тебе, насколько глубоким твое отчаяние станет в ближайшие пару минут». Кровожадно улыбнулась тварь. «Неинтересно!» — развернулся я, вонзая клинок прямо в морду этого демонического духа. «Ой-ой-ой! Ты в меня попал! Вот только... И что?» Издевался дух, то опуская застрявший в нем меч, то вновь хватая его. Жаль, зарядов для атаки второй формы клинка еще не накопилось. «Чего ты так упрямишься? Давай ты станешь частью меня! Вместе мы добьемся большего!» Продолжал мерзко кривляться урод. «Убью!» «Попробуй!» Из-за его спины начали вытягиваться мерзкие, гниющие отростки, похожие на кишки, и тянуться ко мне. Я попытался дернуть рукой, но у меня не получилось. Нога — то же самое. Меня будто залили бетоном, а впереди уже наползали отвратительные кишки твари. Спустя пару секунд я ощутил их леденящую душу прикосновения, и они окутали мое тело как мумию. Я даже дышать не смог и только водил глазами из стороны в сторону, размышляя над его слабым местом. Угрозы для себя все еще не ощущал, ведь даже второй щит, зашитый в мое пальто, не активировался. «Сопротивляешься? Ничего, я узнаю, как ты безграничного меня нашел. И я найду способ подарить тебе капельку моего безграничного веселья и... Дали! Вспышка. И вот эта яркая, ослепительная вспышка света, взорвавшаяся над домом, где я совсем недавно разговаривал с двумя детьми, выбила меня из колеи. «Сестра! Нет!»